Глава 27. Святая и герой-переговорщик. У героев прошлого рядом всегда был прекрасный партнер. Этим партнером всегда была женщина, независимо от пола героя. Святая. Страховка. Ангел-хранитель для хрупкого героя. Она обладала невероятной способностью воскрешать мертвых, чтобы герой не страдал и не упрекал себя в смерти компаньонов. Но себя она воскресить не могла. И на воскрешение тоже действовали некоторые ограничения. Вроде времени, прошедшего с момента смерти и степени полученных увечий. Раса человек, уровень 124, специализация святая, навыки вера СС, исцеление С, пленение С, добродетель С, проповедование А, состояние подозрительность, дискомфорт. Ее уровень был крайне низким, поскольку она выступала в качестве члена поддержки. И с этим ничего нельзя было поделать, поскольку специализации поддержки либо не имели боевых навыков, либо те были незначительными. В итоге у них было мало возможностей одолеть врагов и получить опыт. Вместо этого у них была особая система. Святые и прочие целители получают опыт в обмен на исцеление пациентов от травм, болезней и тому подобного. Независимо от своей воли, они поглощают опыт своих пациентов. Степень потери опыта пациента пропорциональна его уровню и серьезности раны. Таким образом, если вы сражаетесь безрассудно, рассчитывая лишь на помощь целителя, вас ждет значительное понижение уровня. Но что если у пациента первый уровень? Уровень 0 равнозначен смерти. От рук святой А исходило яркое белосвечение, благословение исцеления, быстро проникающее в тело русалки 318 уровня. Откашлялась Аква, придя в сознание. Хоть ее внутренние органы и были полностью разрушены моим смертельным ядом, она мгновенно пришла в себя, пожертвуя своим уровнем. «Ты!» Увидев меня, она резко приподнялась с гостиничной кровати и тут же рухнула обратно. Независимо от того, насколько всемогущим было фэнтезийное искусство исцеления, оно все же отличалось от тех, что были в играх. Ей было необходимо некоторое время, чтобы полностью восстановиться. В данный момент в комнате нас было пятеро. Я, Зик, Ланувель, Святая А и Аква. Я мог бы легко расправиться со Святой А одним лишь прикосновением руки, но это предвещало много проблем. «Леди Святая!» Зик тут же приковал к ней свой взгляд. «Да, сэр-герой?» «Леди Святая!» «Да, пожалуйста, говорите, сэр Зик!» «Леди Святая назвала меня по имени...» «О-хе-хе-хе!» «Извините, вы в порядке?» Зик совсем помешался. Стоило догадаться, когда увидел персонажа на чехле его смартфона. Он был одержим специализацией святой. Это вроде называют фетишем? Я, конечно, мог его понять. Святая А была, объективно говоря, красивой женщиной. Кремово-белые волосы, бархатная кожа без единого изъяна, легкий румянец на щеках, милое овальное личико, источающий мудрость, взгляд. Отличные пропорции тела. Она была бы идеальным средством пропаганды. Она была красавицей среди красавиц с вечной молодостью в качестве бонуса. «Да, я в порядке. Очень даже. Леди Святая, могли бы вы назвать меня по имени еще раз? Пожалуйста». «Сэр Зик». «О-хе-хе-хе». Если бы святой была морщинистая старушка, Зик бы так не радовался. Его дурацкий смех начинал действовать мне на нервы, а я даже не мог убить его за это. Какое преступление я совершил в прошлой жизни, чтобы заслужить это? Как ни посмотри, он был ненормальным, и все же профессор Мораль называл его образцовым учеником. Неужели я должен следовать его примеру, чтобы сбежать из этого варварского мира? От одной лишь мысли об этом по телу пробежали мурашки. Святая А повернулась ко мне. «Сэр-герой, объясните, зачем вы напали на Акву? Ради мира». Возможно, я что-то не понимаю, но разве Аква совершила какое-то злое деяние? Нет, она стала заложницей ради мира. Королева русалок лелеяла Акву. Схватив ее дочь и угрожая пыткам или осквернением ее трупа, я мог диктовать любые условия. Армия из 30 тысяч человек находилась возле озера. Даже если дело дойдет до войны на истощение, это не имеет значения. Нам просто нужно было решить проблему засухи, перенаправив огромный поток воды в сторону королевства, заблокировав его дамбами. «А что же тогда делать русалкам?» – спросила нахмурившаяся святая А после того, как выслушала мой план. «А что с ними?» «Уровень воды в озере упадет. Они от этого не умрут. Станет немного теснее все. А вот от засухи пострадает урожай, и множество людей погибнет. Мне так было грустно от того, что я работаю за даром, поэтому нельзя было допустить еще и падение репутации». «Вы могли решить проблему с помощью переговоров, а не заложника. Я решил устроить переговоры, имея преимущество». Русалки не были гражданами королевства, они не платили налоги и не помогали защищать страну, а значит, они были вне закона. Я обязан был заключить сделку, выгодную для королевства. Святая А вздохнула. Но ведь переговоры могут осложниться из-за заложника, верно? Нет. Аква, унаследовавшая кровь героя, является единственной русалкой, способной передвигаться по суше без особых ограничений. Как любимая дочь королевы русалок, она, наверное, ценна. Короче говоря, если Аква схвачена, а дамбы построены, у пресноводных русалок озера печальных песен не останется другого выбора, кроме как сдаться. После этого мы сможем получать воду мирным способом. Это верно, но... Хорошо зная обстоятельства русалок, святая А не могла найти слов. «Я считаю недовольство леди святой обоснованным», – вмешался Зик. «И почему же ты так думаешь, Зик? Праведный герой, захвативший заложники невинную принцессу и угрожающий ей, это очень странно. Так бы поступил лишь владыка демонов. Владыка демонов Педонар, использующий заложника для угроз? Он не был настолько слаб, чтобы пользоваться таким грязным методом. Владыка демонов полон хладнокровия и милосердия. Скорее всего, он даже сейчас ухаживает за королевой эльфов. Зик, попробуй сказать эти слова перед десятками тысяч людей, которые находятся на грани смерти из-за неурожая. Я могу подготовить для тебя сцену. Ну, это... Тогда лучше закрой рот и не вмешивайся, словно идиот». Заткнув Зига, я повернулся к святой А. «Вся эта ситуация разрешится через 5 дней, когда будут готовы дамбы. Независимо от того, пойдет ли королева русалок на компромисс или развяжет войну, победа нашему королевству обеспечена. Все будет в порядке, если вы не будете вмешиваться, леди святая». Святая А была представителем Священной Империи и 10-тысячной армии, стоявшей на страже на другом берегу. Дело сильно усложнится, если данная проблема дорастет до национального масштаба. «Неужели нет другого пути?» «Если только кто-то сможет сотворить чудо, вызывающее дождь». Насколько я знал, таких чудес не существовало. «Это можно устроить?» Мешала Сяква. «Что? Серьезно?» «На дне озера живет гигантский сом. Называем его Божество Покровителей Улулу». «Божество Покровителей Улулу. Существо живет в этом озере еще до того, как здесь обосновались русалки. Говорят, что если Улулу заплачет, то пойдет дождь. Однако его запечатали из-за его чрезвычайно дикой природы. Он спал уже в течение 500 лет, пока русалки по очереди пели ему колыбельные. Впервые слышу об этом. Ланувель, ты знала?» «Нет. Вполне возможно, что в этой истории присутствовала ложь, и это была просто ловушка. Даже в первом прохождении я не слышал ничего подобного». «Уважаемые герои, это лучший способ урегулирования конфликта, который оставит всех довольными. Хоть масштабы дождя неизвестны, вы сможете справиться с засухой, если легенда хотя бы наполовину правдива. И если вы покорите Улулу, русалкам больше не придется беспокоиться об этом», – подвела итог святая А. «Хансу, как и сказал леди святая, это ведь лучший способ. Все проблемы будут решены, если покорить этого сома». Зик, который внимательно следил за моим настроением, высказался в поддержку идеи святой А. Хорошенько все обдумав, я спросил, каковы шансы на успех? Я не хотел увидеть повторение инцидента с Верховным Драконом Забвения. «Честно говоря, почти нулевые», – заявила Аква, с трудом приподнявшись с кровати. «Если бы мощи русалок было достаточно, чтобы победить этого старого обитателя озера, они бы не пели ему колыбельные на протяжении 500 лет, не пропуская дня». «Почти нулевые? Тогда вообще не стоило упоминать об этом. Может, мне сразу сделать из тебя сашими, глупая ты рыба? Вы действительно герой?» В этот момент Зик решил проявить себя. «Хансу, ты не узнаешь, пока не сразишься». «Хорошо, тогда ты будешь на передовой». «Эта схватка будет проблематичной для меня, но если Зик погибнет, сразившись с этим божеством по собственной воле, то это не окажет негативного влияния на мою репутацию и личность, верно?» «А эта идея оказалась лучше, чем я думал. Обмен Зига на достижение репутации, ради этого стоило поохотиться на этого сома». «Я все еще на 3-м уровне, поэтому это чересчур для меня. У меня тоже всего лишь 15-й уровень». Это уже был решенный вопрос. Отступать нельзя. Археолог Ланувель, вечно жаждавшая новых знаний, высоко подняла руку вверх, пытаясь вести себя мило. «Ланувель тоже примет участие в битве с Улулу. Тебя никто не спрашивал». Таким образом, началась охота на давнего обитателя озера печальных песен. «Я выполнил все свои обязательства в качестве фактического правителя королевства». «Ваше Величество, королева русалок, подпишите здесь, пока ваш покорный слуга-герой просит по-хорошему. Если, конечно, вы не хотите увидеть, как вашу дочь подают на обеденный стол людей». «Как такое могло?» Королева русалок, узнавшая о том, что ее любимую младшую дочь Акву похитил великий герой, поднялась на поверхность воды. Услышав условия договора, которые я подготовил еще до начала этого путешествия, она начала сильно дрожать. Видимо, она все еще не могла решиться. «Если вас не устраивают эти условия, тогда сейчас начнется война. Неплохая сделка ведь, правда? Станьте подданными королевства и подчиняйтесь его законам. Хоть вам и придется отдать 3 своих принцесс в качестве украшения пруда дворцового сада, взамен вы получите защиту королевства и героя». Русалок можно было мобилизировать для военных целей. Их задача будет ежедневное наблюдение за Священной Империей, находящейся по другую сторону озера. Даже если них не будет взиматься налог, это поможет значительно сократить расходы на оборону. Это был наилучший сценарий, который я придумал. «До сих пор мы придерживались нейтралитета», — сказала королева русалок, нахмурив свое прекрасное лицо. «Пришла пора сделать выбор». «Вы слишком сильно отличаетесь от героя, которого я полюбила». «Разумеется». «Да, я отличался от него. Я никогда не потерплю поражения от владыки демонов». «Ох, вот, я молюсь, чтобы ваше суждение оказалось верным». Я быстро проверил договор, который подписала королева русалок. «Хм, никаких проблем». «Хорошо, Настоящим я объявляю русалок озера печальных песен членами королевства. Герой Зиг защитит вас всех. А, стоп, я? Удивился Зиг, все это время тихо стоявший в стороне. Нахмурив брови, я ответил. Я задаром взвалил на плечи эту ношу от мобилизации солдат до переговоров. Зиг, если ты тоже герой, тогда позаботься хотя бы об одном деле. Но у меня лишь третий уровень. В тот момент, когда Зиг пытался отвертеться, раздались крики. «Быстрее бегите! Скорее на берег! Божество очнулось!» Похоже, все же началось. Сотни русалок, полностью обнаженные, выплыли на берег и бросили в сторону от озера. Хвосты русалок покрылись пузырями и превратились в стройные ноги людей. Однако встать на ноги они не могли и лишь ползти по земле на четвереньках, словно младенцы. Тем не менее, они не остановились. Все из-за гигантского существа, которое проснулось и издавало рев позади них, как только оно встало, уровень воды в озере резко упал. Раса Титан Хаоса, уровень 999+, специализация Водяной Король. Навыки. Разрушение СС, Благословение С, Стойкость А, Бег А, Хаос А. Состояние раздражен, сбит с толку. Это действительно сом, но... Эта глупая рыба не объяснила должным образом. У божества-покровителя Улулу была лишь голова сома. Земля яростно задрожала от каждого шага массивного гиганта, жившего уже очень много лет. Он вышел на берег озера и затем, проигнорировав нас, бросился бежать с безумной скоростью. И рванул он в сторону пелеменного королевства. «Почему?» «Братан, не надо, вернись!» Похоже, моя репутация и достижения канут в небытие.